шумит, прощаясь с летом, сонный лес. Седой туман ползет, и шелест желтых листьев тихо мне. Она с тобой поет, поет о красоте печальных глаз. Под золотой луной, о том, как теплый ветер трогал нас, и как звучал прибой. Когда погаснет свет в твоем окне, ненастной ночью сырости туман, тепло воспоминания дарят мне, как будто я курю любви дурман, любви дурман, любви дурман, любви дурман, любви дурман, любви дурман. Я помню, как впервые нас тогда свела судьба с тобой. Как в сон вхожу один я в те места, где ивы над водой. Но не разбить нам в прошлое стекло, туманом стелит след. Как жаль мне знать, что все давно прошло, тебя со мною нет. Когда погаснет свет в твоем окне, ненастной ночью сырости туман, тепло воспоминания дарят мне, как будто я курю любви дурман, любви дурман, любви дурман, любви дурман, любви дурман. Любви дурман, любви дурман, любви.